Глава 44. Перелет до аэропорта Антонио Нери Жуарбе Поль в Пуэрто-Рико ничем особенным, к большой радости Кей, не ознаменовался. Выйдя из самолета, команда окунулась в карибскую влажную жару. В воздухе чувствовалось дыхание океана, до которого, тем не менее, было несколько миль. «Первый раз в Пуэрто-Рико», — призналась Армони. «А может, и в последний», — мрачно пошутил Свен и ткнул ее локтем. Их ждал потрепанный фургончик GM и мужчина с татуированным лицом цвета кофе с молоком. Кей обернулась к шедшему за ней Олли. «Это наш контакт? Он больше на уголовника похож». «Догадайся, где мы его отыскали», — хмыкнул Олли. «Зато он один из лучших водителей здесь, на острове». Олли и водитель обнялись. «Пако, старина, давно не виделись. Как семья?» «Отправил к тетке в Боготу, здесь стало плохо с жратвой. Пусть переждут, пока все устаканится». «Ты прав, есть все основания для беспокойства». Улли представил присутствовавших, они погрузили вещи и отправились. Дороги здесь были несколько лучше, чем на других островах Карибского бассейна. Сказывалась связь с США, под чьей контроль Пуэрто-Рико, так же как Гуам, Филиппины и Куба, перешел после испано-американской войны в конце 19 века. После хайвея они съехали на узкую грунтовую дорогу, выглядевшую так, будто ее вчера прорубили сквозь местные джунгли. Для гиганта Свена фургончик был тесноват, а склонность Пака активно жать на педаль газа приводила к тому, что машину часто подбрасывало, и Свен, стукаясь головой о крышу, тер макушку и бормотал ругательство. «Извините, друзья, проселочные дороги оставляют желать лучшего», — оправдывался Пака. «Как и твое вождение», — фыркнул Олли. «Скоро уже? У меня начинается морская болезнь». Все засмеялись. Проехали какую-то поляну и, наконец, остановились у деревянного строения, для характеристики которого лучше всего подходило слово «сарай». У дверей его стоял почти такой же фургон. Два человека встретили их на пороге. Один тот, что постарше, был маленького роста, упитан, волосат и бородат. Движения его, вопреки весу, были легки и грациозны. Другой был молод, высок ростом, имел крепкую квадратную челюсть и заметно лысевшую над лбом голову. «Добро пожаловать!» Толстый добродушно улыбнулся и широко раскрыл руки. «Луис, не похудел ли ты?» Олли похлопал его по животу. «Надеюсь, нет!» Оба засмеялись и обнялись. «Моя жена убьет меня», — Луис провел руками по своим пышным бокам. «Она любит, чтобы ее мужчины было много». «Рамон», — Олли изобразил на лице комическое осуждение. «Как ты с ним уживаешься?» «Не буду скрывать, это непросто, но каждый должен нести свой крест». «Ты не мог бы попросить своего бога?» — Олли ткнул пальцем в нательный крест на шее Рамона. «Спуститься к нам и разгрести эту дикую кашу». «Большой человек наверху, так не работает», — Рамон поцеловал крестик. «Человек?» — подумала Кей, но ничего не сказала. Помещение внутри выглядело так же скромно, как снаружи, один угол занимала небольшая кухонная плита, еще имелись одинокая кровать с продавленным матрасом и стол в окружении четырех шатких стульев. «Нет», — задумчиво сказал Олли, — «не Риц». «Риц?» — оценил обстановку Патрик. «Да на этом фоне любой придорожный мотель выглядит так, как Тадж Блин Махал». «Но мы тут не засидимся», — примирительно сказал Олли. «Составим план и вперед. Неси, что привезли», — обратился он к Рамону. Рамон и Луис вышли и вернулись с сумками, в которых было оружие, взрывчатка и прочие вещи, необходимые для боевых действий. Олли залез в сумку с оружием и вытащил автомат АК-47. «Да?» — недовольно сказал он. «Ничего поновее не нашлось». «А сколько у меня было времени?» — возразил Рамон. «Рамон был полицейским», — пояснил Олли, — «и столкнулся со стражем». «Я занимался наркотиками», — сказал Рамон, и лицо его потемнело. «Два года назад пришла инфа, что большой груз кокаина будет вывезен из страны на специальной подводной лодке. Шеф по непонятным мне тогда причинам не позволил нам захватить ее. Я стал возражать, и он сказал, что я прыгаю выше головы. Я не послушался и пошел один. Они не вывозили, а ввозили. И не кокаин, а людей. Не голодных мигрантов, а хорошо одетых, образованных с виду людей. Я подумал, что накрыл какую-то террористическую ячейку. и был почти прав». «Страж?» — уточнила Кей. «Что им было надо?» «Я так и не узнал. Когда выяснилось, что я сделал, меня и всю мою семью расстреляли прямо в доме. Я был ранен, а меня сочли мертвым». Кей думала о Дереке. Скольких еще убил страж для достижения своих целей? А теперь, когда они захватили власть в стране, им даже прятаться стало не нужно. Концлагеря, бараки из морских контейнеров, они могли творить, что хотели. Какое впечатление, думала она, произведет на людей ее последний пост, проливавший свет на эти чудовищные преступления? «Я выжил», — в глазах Рамона не было слез, только ненависть. «И живу, чтобы отомстить подонкам». После короткого молчания началось обсуждение плана действий. Армони положила на стол планшет со спутниковым снимком обсерватории Аресибо. «Проблема в том, — начал Олли, — что на каждого агента стража здесь приходится с десяток местных охранников. Кроме того, обсерваторию охраняют опытные наемники. Наши шансы невелики, скажу честно». Наступила несколько гнетущая тишина. «Давай так, — сказал Патрик, — ты предлагаешь нам всемером, с давно устаревшим оружием, штурмовать хорошо укрепленную базу?» «Да». «То есть мы идем на верную смерть?» В голосе Армони не было ни капли энтузиазма. «А хорошие новости есть?» — спросил Свен. «Немножко», — улыбнулся Олли. «Луис был радиолокационным инженером, что позволило ему проникнуть в обсерваторию и собрать информацию о том, как она охраняется. Мы не атакуем вслепую, и если каждый будет четко выполнять свою задачу, у некоторых есть шанс выбраться оттуда живыми». «В отделе продаж вы бы не прижились», — заметила Кей. «У нас будет три группы», — Олли показал на изображение обсерватории. «Первая — это ты, Луис. По нашему сигналу ты взорвешь северную опорную башню, чтобы уронить трос и облучатель антенны на зеркало». «Облучатель — это то, что фокусирует луч от инопланетной штуки внизу?» — уточнила Кей. «Если он упадет, зачем еще что-то делать?» «Фокусирует, да», — согласился Олли. «Но устройство останется в рабочем состоянии. Их не остановит отсутствие точности. И если они создадут черную дыру в пределах Солнечной системы, Земля — крышка». «Что-то такое писали у нас в разделе науки. Если черная дыра приблизится к Солнечной системе, случится катастрофа», — вспомнила Кей. «Как только они ее включат, выключить не получится», — добавил Патрик. «Итак, три группы». Олли увеличил изображение построек на холме над чашей телескопа. «Страж, конечно, готовится к нападению, но они ждут его со стороны основной дороги. Поэтому Свен, Рамон, Пака и я поднимемся по склону холма, где нас никто не ждет». «Вы ведь не оставите меня сидеть в этом сарае, подыхая от жары?» — взмолилась Армони. «Нет, ты, Кей и Патрик, группа номер три». «Наша задача?» — холодея от страха, спросила Кей. «Все просто. Вы должны уничтожить инопланетное устройство». Глава 45. 7:15:29. Вернувшись в пещеру, Джек застал Анну и Дага сидевшими на каменистых выступах у подножия платформы, остальные стояли вокруг них. «Как себя чувствуешь?» Движения Анны были замедлены и, казалось, болезненны. «Я видела в кино, как в людей попадает молния или их сбивает машина, и мне кажется, со мной случилось то и другое одновременно. Я бы не хотела снова испытать это чувство». «Видели бы вы ее 10 минут назад», — сказал Даг. «Она на ногах не держалась». «Где смотритель?» — поинтересовалась Гэби. «Осматривает свои владения», — пожал плечами Джек. «Я пытался его разговорить, но он с такой частотой меняет тему, что у тебя создается впечатление, будто ты пытаешься пасти стадо кошек», — продолжил он, а затем рассказал историю с охотником. «С такими возможностями, может, мы должны называть его Мерлин?» — засмеялся Даг. «Похоже, он излишне скромничает». «Для неандертальца или любого нашего отдаленного предка», — заметил Грант, «включение телевизора было бы магией, не говоря уж о живых картинках в нем». «Мне кажется, он не хочет говорить нам, как остановить уничтожение планеты», — сказал Джек. «Надо его заставить», — Стоукс похлопал по прикладу М4. «Глубокая мысль», — насмешливо откликнулась Гэби. «Пытка водой? Угроза высылки в США?» «Так ничего не получится», — замахал руками Джек. «Надо его уговорить». «Ага», — оживился Даг. «Уболтать, чтобы он расслабился. В пабе Билли Гоут есть один бармен. Когда я там бываю, все кончается обычно тем, что я вываливаю ему все». Все посмотрели на Анну, а она с некоторой тревогой на них. «Я? А кто?» Джек сел рядом с ней. «Ты ему явно нравишься». «Не мой тип». «Не знал, что у тебя есть твой тип», — засмеялся Джек. «Доктор Грир, есть много вещей, которых вы про меня не знаете». «Иван же тебе нравился, разве нет?» Гэби дотронулась до плеча Анны. Анна опустила глаза. Джек посмотрел на Гэби, та пожала плечами. «Что я скажу? Женская интуиция». «Анна, пожалуйста», — попросил Джек, — «заведи с ним разговор». «А если он опять ее вырубит?» — заволновался Даг. «Никто никого не вырубит. Разговори его, а мы сделаем остальное». «Хорошо, доктор Грир». Смотритель появился через 20 минут, по-прежнему в человекообразном виде. Анна тестировала свои системы на предмет повреждений. Увидев смотрителя, она шагнула ему навстречу с намерением заговорить с ним. «Хочешь узнать про меня побольше?» — опередил он ее. «Да», — растерялась Анна. «Ты нас подслушал?» «А мне не надо», — он посмотрел на окружающих. «Мы с тобой связаны. Все твои мысли тут же появляются в моей голове». «Вот как? И как ты это делаешь? Вирус в моей операционной системе?» «Существует очень мощное энергетическое поле, про которое вы пока мало чего знаете. На моем языке оно называется Ка. Я видел в твоих файлах, что вы его называете по-другому». «Сейчас вижу», — сказала Анна, глядя куда-то вглубь себя. В глазах остальных появился один и тот же вопрос. «Темная энергия», — проговорила наконец Анна. «Мы делаем лишь первые шаги в ее понимании». «Ка — это только один инструмент среди многих. За миллионы лет мой народ освоил и другие источники силы». «Да», — Анна смотрела на что-то недоступное остальным. «Мы называем это сферы Дайсона, по имени того, кто заговорил о них здесь, на Земле. У вас их много». «Было много. Я отсутствовал миллионы лет, и все мои попытки связаться сейчас с моей планетой или ее колониями оказались безрезультатны». «Что могло случиться?» — в глазах Анны была искренняя озабоченность. «Теперь, пока не вернусь домой, не узнаю». «Домой? Где это?» «По-нашему, Телон, 25 световых лет отсюда, ближе к центру галактики, со звездой типа вашей. Но у Телона, в отличие от Земли, синхронное вращение. В результате одна сторона планеты — вечно холодные пустые пространства, другая — выжженная пустыня. По счастью, между ними есть полоса, где возможна жизнь. Как вы произошли от живших на деревьях сумчатых? Нашими предками были обитатели моря, вышедшие со временем на сушу. За миллионы лет эволюции мы утратили свойства жителей моря, хотя любой вид не так далек от своего дикого прошлого, как он хотел бы думать. Подводная жизнь на Телоне была жестокой, и юные потомки одного рода часто шли в пищу старшим и сильным. Вам это тоже знакомо. На суше какое-то время эта практика продолжалась, пока развитие не принесло нам разные моральные табу. На память о тех временах остался обычай, когда во время больших застолий во главу стола сажают самого младшего представителя рода, обмазав его разными специями. Со временем истоки ритуала были забыты. Некоторые даже отрицают подобное происхождение традиции. Мы в этом с людьми похожи. Достаточно посмотреть на человеческие ритуалы». «Не поспоришь», — сказала Гэби. «Взять свадебные ритуалы. В их основе чистые предрассудки». Анна подошла к Джеку. «Доктор Грир, мне надо вам кое-что сообщить». Джек посмотрел на наблюдавшего за ними смотрителя. «Ты про...» «Нет, я закончил расшифровку». «Ты прочла 48-ю хроматиду?» — с надеждой спросил Джек. Анна кивнула, лицо ее светилось. «И вы удивитесь». Глава 46. «Я думала, мне понадобится еще неделя», — сказала Анна, «но примерно час назад мои вычислительные способности многократно возросли. Если вы помните, последний раз мы получили последовательность треугольных чисел, оканчивавшуюся на 666». «Да уж», — сказал Грант, — «я тогда подумал, мы заигрываем с дьяволом». Гэби засмеялась. «Получается так», — продолжила Анна, — «что первые 144 цифры числа пи дают в сумме 666, а 144 является также 12-м числом последовательности Фибоначчи». «Тут есть математики?» — прервал ее Джек. «Математиков не было». «Тогда опускаем прелюдию. Рассказывай, что нашла». «Хорошо». Анна отправила всем картинку на очки ОНМ. «Ух ты, вот это размеры!» Джек крутил голограмму, висевшую в воздухе перед ним. «Это строительные чертежи», — заметил Юрий, единственный среди них инженер. Джек пробежал по схеме, состоявшей из помещений, коридоров, переходов. Он максимально сжал изображение и чертыхнулся. Смотритель наблюдал за ними с видом родителя, глядящего, как восторженные дети распечатывают рождественские подарки. Гэби отвлеклась от своей картинки и смотрела, как перед Джеком медленно вращается изображение космического корабля в форме бриллианта. «Не понял», — Дак тоже смотрел на Джека. «У нас теперь есть чертежи Звезды Смерти. Осталось найти Люка Скайуокера, чтобы он ее взорвал». «Не похоже», — возразил Джек. «Вряд ли они закодировали все это в Зальцбурге с единственной целью дать нам возможность найти слабое место». Он обернулся к смотрителю, которого происходившее явно забавляло. «Что тут смешного? Миллиарды людей погибнут». «Жизнь и смерть — всего лишь естественные циклы существования Вселенной», — философски заметил тот. «Даже самые большие вселенные однажды должны исчезнуть». «Вселенные?» — уточнил Даг. «Да, бесконечность физического мира непостижима. Мой народ посетил множество вселенных в поисках источника». «Источника чего?» — простодушно спросила Анна. «Всего». «А почему большой взрыв не может быть этим источником?» — спросила Гэби. «Он же у нас с вами общий?» Смотритель улыбнулся без тени снисхождения. «Концы и начало — вопрос точки зрения. Ваш большой взрыв был всего лишь взрывом супергиганта в другой вселенной». «Ты о черных дырах?» — вступил в разговор Джек. «Не вижу, как это связано». «Я говорю о двух концах. И не беспокойся, увидишь». «Белые дыры!» — воскликнула Гэби. «Принцип портала!» «Правильно. Как я сказал, все, что живо, должно однажды умереть. Таков закон познанного мира». «Но почему?» — спросил Дак. «Кто так устроил?» По лицу смотрителя пробежало подобие ряби, его облик становился все более человеческим. «Мы тоже пытаемся на это ответить. Единственный способ — двигаться сквозь вселенные в обратную сторону от одного большого взрыва к другому. Так мы надеемся добраться до первичного Творца». «Бога?» — уточнил Даг. «Мы не гадаем о том, что мы обнаружим, если вообще обнаружим что-то. Тем более теперь, когда моя цивилизация, возможно, исчезла, это дело должны будут продолжить другие виды. Может быть, ваш». Наступило молчание. Все осмысливали услышанное. Наконец Джек спросил: «Вы для этого создали жизнь на Земле?» «Отчасти. Так же, как на вашей планете, Жизнь была некогда посеяна на нашей. Со временем мы были сочтены достойными. Это способ, которым разумная жизнь распространяется в космосе. Homo sapiens или китообразные, форма не имеет значения. Вы уже знаете, что до вас на этой планете жили другие разумные виды. Те, кого вы называете мезониксами, лишь одни из многих. Некоторые научились преобразовывать окружающую среду, а один чуть было не вышел в космос. Но никто из них не обладал качествами, необходимыми, чтобы остановить циклы вымирания. Одного только разума для этого мало. Джек торопился построить общую картину. Человечество стояло перед лицом величайшего испытания, правила которого были ему неизвестны. «Чертежи космического корабля — это нам? Вы хотите, чтобы люди продолжили когда-то начатое? Нести жизнь на другие планеты, как ее принесли вам, а вы нам? Распространять жизнь по галактике и за ее пределами в поисках ответа на главный вопрос?» «Поиск первичного Творца», — кивнул смотритель. «Не случайно ваш вид его давно ищет. Это заложено в вас с самого начала, как и в нас». Людям, очевидно, нелегко давалось осознание того, что их стремление понять, кто они и откуда взялись, это неутолимое любопытство, было когда-то специально заложено в них некими предшественниками. «А вы рассматривали вероятность того, что Творец вовсе даже не один?» — спросил мимоходом, как умел только он, Грант. «Понять устройство Вселенной и наше место в ней не может быть пустой тратой времени, если ты это имеешь в виду. Перестанешь ли ты заниматься биологией, если выяснится, что твоя теория эволюции не выдерживает критики?» Грант мотнул головой. «Вот, не перестанешь. Каждый апокалипсис открывает дорогу новым видам продолжить поиск. Если моя цивилизация исчезла, значит, новые придут на ее место и пойдут дальше». «Осталось понять, как остановить цикл вымирания». Джек поднял вверх руку, на которой часы показывали обратный отсчет. Сомнения и отчаяние терзали его. Человечество уверило себя, что оно вершина и цель эволюции, а не обычный продукт наравне с другими. Оказалось, люди не просто занимают нижние ступени галактической пищевой цепочки, они не в состоянии спасти сами себя от насильственной гибели. Гэби, которая вернулась к изучению чертежей космического корабля, вдруг сообщила: «Думаю, я знаю как». Глава 47. Солнце уже опускалось за горизонт, когда они покинули свое лесное убежище и направились в сторону обсерватории Аресибо. В одной машине находился Олли с своей группой, в другой — все остальные. Заброшенную дорогу, по которой прежде ходили лесовозы, проложенную мимо обсерватории, Рамон знал. Группе Олли нужно было ехать дальше, чем остальным. «Радиомолчание», — скомандовал он по рации. «Принято». Патрик отключил радиосвязь. Первый фургон ушел вперед, поднимая пыль на узкой дороге. Олли специально предупредил товарищей о том, что, возможно, не все они вернутся живыми с этого задания. Несмотря на накладки, подрыв стартового комплекса во Флориде был фантастической удачей. Да, в какой-то момент они балансировали на грани провала, и им пришлось убивать, но задание было выполнено, и все вернулись. Такой успех мог вызвать ложное чувство неуязвимости, а в условиях боевых действий нет ничего опаснее. Наконец, Пако остановил машину, все вышли и начали снаряжаться. У каждого из четверых был рюкзак с запасом воды, полевой аптечкой, парой сотен патронов для АКМ и несколькими обоймами 9-миллиметровых пистолетных патронов. У каждого, помимо автомата и пистолета, было мачете. Они бы взяли с собой больше, но им предстояло карабкаться на крутой склон при 70% влажности. Рамон шел первым, прорубая тропу в зарослях. Очень скоро Олли почувствовал, что пот заливает ему глаза. Автомат, как Олли не затягивал ремень, при каждом шаге болтался и бил его в бок. Свену тоже приходилось нелегко, тем более, что его нагрузили больше остальных. Только худющий Пако не показывал признаков усталости. Сквозь густую зелень Олли уже мог видеть белое строение прямо перед ними. «Доложите обстановку», — вышел на связь Олли, жадно глотая горячий воздух. «У северной башни», — сообщил Луис, — «готовлюсь остановить заряд». «Кей!» «У края зеркала. Сообщим, когда будем готовы». Еще 10 минут Олли и его группа продирались сквозь джунгли. Олли думал, что хорошо было бы иметь танк и просто въехать через парадный вход. Или еще лучше самолет с самонаводящимися ракетами. «Почти на месте», — негромко сказал Пака, пригнувшись. На таком расстоянии их могли заметить. Теперь все было видно, как на ладони. Четырехэтажное здание, обшитое гофрированным железом. Окна верхнего этажа смотрят на радиотелескоп. По словам Луиса, там должна находиться пультовая. У края джунглей они остановились, высматривая часовых и камеры слежения. Ничего не увидев, группа двинулась через открытое пространство в направлении ближайшего входа. Уже почти у самого входа Олли заметил внешнюю лестницу, ведущую на самый верх. Он хлопнул по плечу Свена, и они устремились к ней. Мощный хлопок взрыва застал их на полпути. В долине под их ногами левее зеркала телескопа к небу поднимался крутящийся огненный шар. Через секунду они услышали скрежет. Опорная башня начала медленно заваливаться, как огромное дерево под топором лесорубов. Излучатель антенны изогнулся на перегруженных тросах, а затем и остальные башни, не выдержав напряжения и веса первой, рухнули вслед за ней. «Ты что творишь, Луис?» — кричал в рацию Олли. «Я же сказал ждать сигнала!» Луис не отвечал, и Олли догадывался, почему. Боевые действия никогда не идут по плану. Луис пал первой жертвой собственной бомбы. Если бы бомба Луиса не взорвалась раньше времени, Кей и ее спутники успели бы покинуть опасную зону. Теперь же обломки металла и обрывки кабелей падали им на головы. Дерево в шаге от Кей перерубило пополам, и его верхушка отлетела футов на 10. Невольно проследив за ней глазами, Кей увидела, что часть облучателя, крутясь, летит прямо к тому месту, где стояла Армони, прижимая к себе сумку с компьютером. Не раздумывая, Кей прыгнула вперед и повалила хакершу к подножью срубленного дерева. Кусок обшивки облучателя шлепнулся рядом, обдав их фонтаном земли. «Черт, чуть было не...» Армони с трудом вставала на ноги и вытирала грязь с лица. «Предполагалось, что все должны быть на своих позициях», — растерянно заметила Кей. «Поспорю, что идиот Луис взорвал сам себя!» Патрик рассматривал длинную царапину на руке. «Надо перевязать», — сказала Кей. «Забудьте, я видал и хуже». Наступившую ненадолго тишину прервали звуки выстрелов. Патрик выглянул из-за края зеркала. «Это в служебных зданиях. Группа Олли встретилась с охраной». Кей заглянула за край зеркала. В центре находилось двухуровневое строение, скрывавшее созданное стражем космическое оружие. Вокруг валялись куски облучателя и скрученные тросы. Вдруг из центра постройки вверх ударил ослепительный луч, и Кей закрыла глаза руками. «Вот черт, они запустили его!» — крикнул Патрик. «Что делаем?» — деловито осведомилась Армони. План операции погиб вместе с Луисом. Олли и его люди увязли в перестрелке с многочисленной охраной. Их самих чудом не поубивали обломки второго в мире по величине радиотелескопа. «Как запланировано!» — неожиданно для себя отрезала Кей и запрыгнула в чашу зеркала телескопа. Внутренняя поверхность чаши была гладкая, с наклоном в 23 градуса в сторону центра. Стоило оступиться, и ускоренный спуск колбасой был гарантирован. Это было, скорее всего, не смертельно, но обещало ощущение, которое испытывают вещички в стиральной машине. Звонкий щелчок о панель в паре футов от нее заставил Кей обернуться. В панели была дырка, к ней немедленно прибавилась еще одна. «В нас стреляют!» — крикнул Патрик, показывая на дальний край зеркала, с которого туристы обычно любовались чашей телескопа и откуда теперь по ним велся огонь. Пули сыпались дождем, и Кей молилась, чтобы им удалось проскочить между каплями. «Еще немного», — шептала она сама себе, — «еще немного». Из строения вышли двое в белых халатах, явно с целью оценить ущерб от обрушения опор, но, заметив спускавшуюся по стенке чаши группу, они не скрылись внутри, а схватились за винтовки, висевшие у них за спиной. «Этого еще не хватало!» — воскликнул Патрик. «Перекрестный огонь!» Патрик, умевший держать оружие в руках, вышел вперед, стреляя на ходу. Кей тоже нажимала на гашетку, стараясь удержать вырывавшийся автомат. На таком склоне о прицельной стрельбе не могло быть и речи. Патрик остановился, прицелился, и его короткая очередь достигла цели. Один из двоих в белом упал. Второй шмыгнул внутрь и захлопнул дверь. Еще несколько шагов, и они оказались под стеной строения, которое прикрыло их от стрелков, работавших на том краю чаши. От направленного в небо светового луча шел сильный жар. Патрик встал сбоку от железной двери, за которой скрылся второй стрелок, и сказал Кей по рации: «Как только открою дверь, стреляй внутрь!» Кей, стоя с другого бока, подняла автомат. Патрик повернул ручку, но тут же отдернул руку, так как дверь изрешетили летевшие изнутри помещения пули. Кей слышала звуки продолжавшегося в районе пультовой боя и понимала, что если они в ближайшие минуты не проникнут внутрь и не взорвут установку, этот луч у них над головой сделает свое дело, и история Земли окажется сильно короче, чем предполагалось.